Глава 20. «Куда-куда ты собралась?» — спросила Мэри, пока мы со скоростью звука приводили в порядок магазин, чтобы быть уверенными, что он готов к прибытию Блейза. Она рассказала мне, что однажды Блейзу приглянулся один из ее фонарей, который хранился в цокольном этаже, и после тех смотрин он громко сыпал проклятиями, потому что поцарапал свои новые ботинки из крокодиловой кожи. «С Гаем по магазинам», — повторила я. «Только ты и он?» «Угу». Мэри была не в состоянии переварить эту информацию. «Джилли, ты что, влюбилась в него?» «Нет, боже мой, конечно, нет», — добавила я. «Я ни в чем тебя не виню», — заверила она, — как если бы я сказала «да». «Ты смешная и очень симпатичная, и не такая, как все». «Да брось! Между прочим, он помолвлен», — напомнила я. «Знаю. Но это же не значит, что он не может понравиться. Я просто давно заметила, что между вами возникла химия, некая связь. А его девушка меня просто поражает в худшем смысле этого слова». «Что ты хочешь этим сказать?» «Ну, я не могу взять в толк, почему ей взбрело в голову исчезнуть с лица земли именно в тот момент, когда он сделал ей предложение?» «Мэри, все люди разные. Ты не смогла ужиться даже с собственным мужем. Вот поэтому у меня все сложилось как нельзя лучше. В тот момент, когда Перси переехал ко мне, у нас все и закончилось», — сказала она. «Мэри, мне не нравятся мужчины в шляпах». «Хорошо, я тебе верю», — улыбнулась она. «Нет, он совершенно не мой тип. И на самом деле он мне вовсе не нравится». Я невольно улыбнулась. Когда Блейз Хантер Кинг вошел в наш магазин, одетый в первозданной чистоты белую рубашку, шитые на заказ брюки и кожаные ботинки, а его темные волосы были зализаны назад с помощью геля, я чуть не грохнулась на стоявшую на полу лампу в стиле рококо. Мэри и Блейз не успели послать друг другу актерский воздушный поцелуй, как послышались трели одновременно 4 мобильников. Он достал из кармана первый и резко щелкнул крышкой. «О, Мадонна, дорогуша, подождешь? Я поставлю тебя на удержание». Он порылся в поисках второго телефона. «Мадонна», — повторила я, — «он поставил на удержание звонок от Мадонны?» Мэри попросила меня убрать с лица дурацкое выражение. «Это Блейз Хантер Кинг, один из самых известных дизайнеров интерьера, который работает исключительно со звездами. Ее снова переполняла гордость. И, черт возьми, он может делать все, что ему нравится». Когда она представляла меня как свою ассистентку, я чуть не присела в реверансе, с трудом пробормотав слова приветствия. «Очень миленькая», — проговорил он, разглядывая меня сверху донизу. Я нарядилась в новое черное платье, а волосы заколола золотистой заколкой. Вскоре Блейз заставил нас с Мэри разуться и карабкаться по горам вещей на складе, чтобы добраться до бесподобного фонаря цвета венецианской яри для нью-йоркской квартиры Мадонны. Примечание. Насыщенный темно-зеленый цвет. Конец примечания. На антиквариате Мэри съела собаку. Она безошибочно определяла, какая лампа будет выигрышней смотреться в той или иной обстановке. «Нет, Джилли, не этот». «Другой», — командовала она. Я рассмеялась, сказав, что это очень напоминает игру в твистер. «О, Мэри, он божественен!» — вздохнул Блейз, а потом указал на одну из люстр в витрине. «Мэтч, она бы понравилась. Сколько стоит?» 5500, — ответила я, чувствуя, как в крови заиграл адреналин. «Грабеж. Сфотографируй ее». Потребовал он, ткнув в меня пальцем. Мэри предупредила, что он обязательно это потребует, поэтому я предусмотрительно прихватила с собой камеру. Два часа спустя, сделав по меньшей мере 50 снимков, я окончательно поняла, что выдохлась. Большую часть времени я проползала на коленях в подвале в поисках деревенского фонаря, который подошел бы для французского шато Мадонны, затем карабкалась по лестнице, чтобы снять зеркало для загородного дома Пирса Броснана в Аспене, а потом бегала в местный магазин деликатесов, чтобы купить эспрессо для Мэри, а для Блейза свежевыжатый сок. У меня совершенно вылетело из головы, что мы с Гаем договорились встретиться здесь, пока не прозвенел дверной колокольчик, и Гай не вошел в магазин. «Мэри, дорогуша, сколько я должен?» — спросил Блейз, размахивая картой American Express. «Гай, проходи и познакомься с Блейзом», — сказала я, задыхаясь от пыли, покрывавшей мое платье, которое я с переменным успехом пыталась очистить. От меня не ускользнуло, что Гай с благоговением разглядывает содержимое магазина, его драгоценные вещи, балансирующие на столах и полках, являющие собой мину замедленного действия. Блейз приобрел 4 фонаря, 2 подставки под лампы, 1 зеркало и люстру из витрины. «Уверена, Мэри даст мне бонус», — прошептала я Гаю, когда мы вышли из магазина. Наши поиски костюма для свадебной церемонии сестры Гая начались на Фулхэм-роуд. Рэйчел выходила замуж через 2 недели и поставила ему условие, чтобы он был в классическом костюме. Поэтому я решила начать шопинг с любимого магазина Эда, где можно было посоветоваться со стильным лысым человеком по имени Адриан. Эд всегда сравнивал голову Адриана с белым блестящим футбольным мячом. Это был небольшой уютный магазинчик, в котором продавались великолепные костюмы ручной работы, рубашки, шелковые галстуки, а также дизайнерские трусы-боксеры и запонки. Здесь на каждое Рождество я покупала папе темно-бордовые кашемировые носки. Я решила, что на следующий год куплю ему носки другого цвета. «Джилли, входи!» — поприветствовал меня Адриан, словно я была его давнишним другом, с которым он не виделся лет 20, прежде чем окинуть оценивающим взглядом мужчину рядом со мной, так сильно отличавшегося от Эда. Затем он спросил, нужна ли нам его помощь, и я сообщила, что Гаю требуется костюм для свадьбы сестры. «Итак, друг мой, тебя надо приодеть к балу», — сказал Адриан, обращаясь к Гаю, одарив его ослепительной улыбкой и сверкая золотыми зубами. Адриан прикладывал к груди Гая разноцветные рубашки, а я получала удовольствие от того, что высказывала свое мнение по поводу того, что ему идет, а что нет, хотя он по-прежнему хранил гробовое молчание, как будто находился в камере пыток. Пока я рыскала среди стоек с одеждой, ко мне подошел Адриан и слегка похлопал по плечу. «Мне стало не по себе, когда я услышал об Эдварде», — сказал он. «Спасибо», — ласково коснулась я его плеча. «Как ты узнал?» «Новости разлетаются быстро. Он свинья, Джилли». «Она тебе в подметке не годится», — прошептал он, а потом добавил. «Мне нравится твой новый парень. Он правильный. Как раз для такой девочки, как ты». «Ох, Адриан, он просто друг», — шепотом объяснила я. «Все так обычно говорят». «Ты видел его?» — не удержавшись, спросила я. «Хм...» — он поджал губы. «Он заходил на днях. Но, скажу коротко, после того, как он поступил с тобой, дорогая, я очень разозлился на него». Я остановила свой выбор на рубашке цвета «Электрик», а в качестве завершающего штриха подобрала Гаю пятнистый шелковый галстук, хотя он посмотрел на меня так, будто я собираюсь накормить его тараканами. «Не артачься, он не помешает», — заявила я, поднимая ворот рубашки. «Почему тебе не нравится стильно одеваться? В чем ты собираешься идти на собственную свадьбу?» «Еще не думал. Мы хотим скромную свадьбу». «Неожиданно», — улыбнулась я, словно сообщая Гаю по секрету, что у каждого имеются свои заморочки. Существовали две вещи, которым я испытывала стойкое отвращение. Это шатры и колготки. В шатрах у меня кружилась голова, а от колготок начинался зуд. Еще со школы ненавижу толстые шерстяные колготки. В итоге Гай расслабился, сказав мне, что я настоящий профессионал, когда дело доходит до завязывания галстуков. Я всегда помогала Нику завязывать галстук. У него руки-крюки. Всегда получался либо узел, либо что-то наподобие петли на удавке. Ну вот. Я чуть отошла и посмотрела на Гая, точнее, на галстук, произведение моего искусства. Затем мой взгляд упал на его шерстяную шапку. Он попятился. «Ты сейчас выглядишь так, словно надел свадебное платье с трениками», — заявила я, подходя к нему. «Нет, Джилли! Немедленно сними ее! Думаю, Флора будет мне благодарна!» Он засмеялся и вцепился рукой в шапку. «Нет!» «Может, я могу помочь?» — смущенно спросил Адриан. Я скрестила руки на груди и уставилась на Гая. «Он не хочет снимать шапку!» Уперев руку в бедро, Адриан начал критически разглядывать Гая. «Думаю, без шапки будет смотреться лучше», — согласился он со мной. «Я пришел в шапке, так что либо смирись, либо отстань от меня». «Ладно, тогда я лучше пойду». Я отошла, и мы с Адрианом обменялись улыбками. «Джилли!» — позвал Гай. Я обернулась. Он снял шапку, и я вдруг подумала, что Гай чувствует себя до боли уязвимым без нее. «Я не успел покрасить их», — сказал Гай, указав на седые пряди. Его темные волосы были взъерошены и выглядели неопрятно. Создавалось впечатление, что он долго гулял по побережью в штормовой ветер. Гай смущенно провел рукой по волосам. Я небрежно сняла с его плеча нитку и развернула Гая к себе. Впервые я заметила, какого цвета его глаза. Они были голубыми, но не яркими, а мягкого нежного цвета. «Уже лучше», — прокомментировал Адриан. «Намного лучше». «Ты просто красавчик», — сказала я. «Знаешь, ты получила привилегию. Я никогда не снимаю шляпу даже в присутствии людей почтенного возраста», — ответил Гай. Как только мы схватили сумки с покупками, я купила себе черные ботильоны, о которых давно мечтала, спасибо понедельник и пятничному Джеку. Гай повернулся ко мне, сказав, что теперь моя очередь, и он сделает все, что я пожелаю. «Окей», — я начала думать. Я взглянула на часы, было около 4. «Давай возьмем собак и кое-кого навестим». «Кого?» «Скоро узнаешь». Я повела Гая к церкви Святого Марка, что на углу Ридженс Парка. «Мы всегда ходили сюда по воскресеньям», — сказала я. Меган называла ее своей церковью, потому что она была видна из окна ее спальни, точнее, южный трансепт. Он современный, и посередине его выгравирована обезьянка. «Это ее обезьянка», — добавила я. «Красивая. Я сочинила для нее историю и назвала ее Микки Волшебная обезьянка. И Микки присутствовал во всех снах Меган. Он одевал ее как принцессу, брал с собой во дворцы и на балы, катал на волшебном ковре-самолете. Он возил ее повсюду. Они побывали в дальних странах, таких как Египет и Индия». Я замолчала. «Вот почему Микки здесь, в этом витраже. Именно там, где и должен быть». «Можно мне?» Гай взял свечку и зажег ее. «Привет, Меган», — сказал он тихим голосом. «Я Гай. Надеюсь, Микки заботится о тебе, и вам весело. А пока я хочу рассказать тебе, что здесь происходит. Я познакомился с твоей старшей сестрой Джилли. и она прекрасна». Он повернулся ко мне и широко улыбнулся. «Только что она помогла мне купить костюм. Она очень любит командовать. Ты знаешь, ей даже удалось заставить меня снять шапку». Я слегка толкнула его. «Честно говоря, Меган, если бы ты увидела его в этой шапке, ты сделала бы то же самое», — спокойно произнесла я. «Да, к чему это я?» — попытался резюмировать Гай. «Мы познакомились в парке, когда гуляли с нашими собаками. У Джилли милый малый по кличке Раскин, а мою собаку зовут Бедолага. Знаю, смешная кличка, то же самое я говорил и своей девушке. Мы с Джилли собираемся с нашими собаками прогуляться до Праймроуз-Хилл. И как только мы доберемся до вершины холма, мы обязательно помашем тебе оттуда. Окей? Так что будь готова. Да, на тот случай, если ты беспокоишься о Джилли, хочу тебя заверить, что у нее все в порядке. Я присматриваю за ней, как Микки присматривает за тобой». Мы с Гаем взбирались на холм. Был ранний вечер. Солнце постепенно садилось. Когда мы добрались до вершины, то увидели нескольких заблудившихся туристов, которые изучали информационный стенд. Мы помахали Меган, как и обещали. «Наверное, тяжело было, — сказал Гай, — потерять ее совсем крохой». Я кивнула. «Как вы с этим справились?» «Никак». Я сделала паузу. «Мы знали, что она умрет, но к этому невозможно подготовиться. Никогда». Все утратило смысл. Это было настолько тяжело, что, казалось, все дни слились в один. Потеряли очертания. С появлением Меган много что изменилось. Маме было тяжело ухаживать за ребенком, который целиком и полностью зависел от нее. Вся наша жизнь, будь то праздники или выходные, вращалась вокруг Меган, но я чувствовала себя в безопасности, потому что знала, что настанет очередное воскресенье, и мы снова пойдем в церковь, а потом в зоопарк. И это было неизменно. Я устремила взгляд в пустоту. Когда Меган умерла, мы с Николасом молились лишь об одном, чтобы мама встала с постели. О том, чтобы уделять нам какое-то время хотя бы в выходные, не могло идти и речи. Папа похоронил себя на работе, не желая признавать, что семья разваливается. Да, у нас была крыша над головой, Гай, но создавалось впечатление, что стены, окружавшие нас, сделаны из ничего. Я остановилась, не в силах больше продолжать, и расплакалась, понимая, что, возможно, сказала слишком много, но я была тронута, когда увидела, что он терпеливо слушает меня. Я никогда с Эдом не говорила о Меган. Он всегда говорил, что это было в прошлом. «А какими были твои воскресенья в детстве? Расскажи мне о своей семье», — попросила я, когда мы спустились с холма. «Мои воскресенья? Ну, это были единственные дни, когда папа не пропадал на своей ферме. И по воскресеньям у нас обычно было жаркое, а если мы вели себя хорошо, то нас баловали пудингом с изюмом со сладкой подливкой. Дойдя до дома, я пригласила Гая на ужин, пытаясь завлечь кальмарами, которые купила у торговца рыбой на Праймроуз-Хилл. «Хорошо, что сегодня нам не надо ни с кем целоваться», — сказал Гай, удивленно приподнимая бровь, когда я измельчила уже третий зубчик чеснока для соуса. Когда кальмары зашкварчали на сковородке, Гай откупорил бутылку вина и накрыл на стол. «Я поняла, что это именно то, почему я тосковала — быть с кем-нибудь. Сегодняшний день пролетел незаметно, потому что я была поглощена его компанией и пребывала в мире с собой. Я осознала, что мы с Эдом делали не так. Мы начали проводить слишком много времени врозь. Интернет-компания Эда росла, он открыл офис в Сингапуре, а это означало, что впереди частые отлучки. Я верила, когда он говорил, что отдалился от меня из-за стресса на работе. Но, быть может, на самом деле Эд пребывал в смятении, борясь с собой и задаваясь вопросом, правильный ли он делает выбор. Но почему я не замечала этих тревожных сигналов? Особенно отчетливо мне вдруг вспомнился один момент, когда Эд вернулся из рабочей поездки. Он взобрался на кровать. Он был совершенно измотан. Когда я отложила журнал и протянула руку, чтобы прикоснуться к нему, Эд легонько чмокнул меня в щеку и сказал, что устал. Возможно, мне следовало задавать ему больше вопросов. Может быть, в этом была причина? Я вспомнила, как мама рассказывала, что ее помолвка с папой была самым счастливым периодом в ее жизни, хотя все закончилось далеко не так хорошо, как в сказке, — размышляла я. Быть может, я влюбилась в него, потому что была в отчаянии, что не могу создать счастливую семью, то, чего мои родители так и не смогли достичь. Но если быть до конца честной с собой, я никогда не была страстно влюблена ни в одного из моих приятелей, даже в Эда. Мне нравилось быть рядом с ним, но в какой-то момент я начала замечать, что просто уцепилась за воспоминания о том, какими наши отношения были в самом начале, и не желала замечать, что мы сбились с пути. Я стояла около французских дверей и наблюдала, как Гай обследует сад. Лучи садящегося солнца освещали его лицо. Возможно, я вообще никогда по-настоящему не любила. Что такое любовь? Я только изредка замечала ее проблески в браке моих родителей. Ненависти было гораздо больше. «Расскажи побольше о своей семье», — попросила я Гая, когда мы поедали кальмаров. «Твои родители по-прежнему вместе?» «Нет. Папа умер, когда мне было 23». Гай налил мне еще вина. «Вы были близки?» «Очень». Я наклонилась к нему. «Ты похож на него?» «Нет». Гай улыбнулся, как будто это было чем-то противоестественным. «Папа был фермером. Когда я был ребенком, мне никогда не нравилось жить на ферме», — признался он. «Там пахнет навозом, смертью и упадком». Я слушала, как Гай рассказывал о своей семье. Мне нравился его голос. Он был тихим, но когда Гай говорил, он звучал так живо, и в нем чувствовалась честность. Это подкупало. Тем не менее, папа был очень интересным человеком. Его истинной любовью были картины, и когда он отошел от дел, то поступил в колледж, чтобы научиться их реставрированию. Он очень жалел, что не связал с этим свою жизнь. Но почему? Он не был уверен, что у него получится. Он считал, что фермерство — это единственное, в чем он разбирается, как и мой дед. «Не то чтобы быть фермером плохо», — поспешил добавить Гай, — «это очень тяжелый труд. Отец не работал только когда спал. Он никогда не ходил в школу, у него не было образования, даже специальности. Его мать постоянно держала его дома. Он был самым младшим из 8 детей». 8? Вы что, ревностные католики?» «Деградировавшие», — улыбнулся Гай. «В любом случае, бабушка, папина мама, никогда не отпустила бы его. Думаю, что она просто помешалась из-за бесконечных беременностей. Я хочу сказать, что любая женщина, наверное, тронулась бы, родив 8 детей. Разве я не прав?» В итоге папа сам научился писать и читать, но он совершенно не был приспособлен к условиям внешнего мира. Он унаследовал ферму отца, ничего не поделаешь. Когда мы, говоря о чем-то, утверждаем, что это единственное, на что мы способны, то так оно и будет. Он не обижался на свою мать? О, да. Именно поэтому Он хотел, чтобы я получил хорошее образование, чтобы у меня был выбор, и мне нравилось то, чем я занимаюсь. Вот почему я в конце концов ушел из рекламного агентства. У меня к этому не лежало сердце. Мне стало скучно. «Я застрял в тупике», — сказал он, как я в свое время Ричарду. «Тебе хотелось перемен?» «Именно. Еще с детства мне нравилось работать в саду, и что-то подсказывало, что мне нужно этим заниматься. Помню, как я ужасно нервничал, когда звонил женщине, преподающей на этих курсах. Я волновался, как мы с Флорой будем обходиться без моей зарплаты, и задавался вопросом, действительно ли я снова хочу вернуться за парту. Когда я набрал номер, то чуть было не повесил трубку, но в итоге я рад, что все-таки не сделал этого. Правда, странно, что один единственный звонок может коренным образом изменить твою жизнь. Я кивнула. «Ты нашел то, что сделало тебя счастливым. Твой отец мог бы гордиться тобой». Он пожал плечами. «Я не зарабатываю много», — сказал он. «Но да, я счастлив». «Большую часть времени», — добавил он. «Эй, что случилось?» Я вытирала глаза рукавом свитера. «Гай, я знаю, что мне повезло. Я довольно молодая, — проговорила я. У меня прекрасные друзья, собственный дом. С горячим постояльцем, — напомнил он. Очень горячим, — добавила я. У меня есть мой верный Раскин». Раскин лежал под столом около моих ног. «Я здорова. На свете много людей, которым в тысячи раз хуже, чем мне». «Тогда почему ты грустишь, Джиль?» «Я пока не нашла себя». Гай наклонился ко мне и большим пальцем вытер мне слезы. Не думая, я аккуратно взяла его за руку, и наши пальцы переплелись. Внезапно мы разомкнули руки, и я почувствовала, что Гай задал себе тот же вопрос. Что же все-таки в тот момент произошло? «Пойдем на улицу», — сказал Гай, чтобы как-то разрядить обстановку. «Я тебя покатаю». «Ты не замечала, что в Лондоне нет горизонта?» — высказался Гай, когда мы проезжали по Ламбетскому мосту. «Иногда, когда я сильно устаю и не могу заснуть, я еду в эту сторону. Люблю ночную набережную, когда освещены все мосты. В такие минуты я начинаю осознавать, почему мы с Флорой все еще живем здесь». «Когда она возвращается?» «Недель через пять». «Как вы познакомились?» «На благотворительном теннисном матче. Она была в милой спортивной юбочке в складочку, и я не мог оторвать от нее взгляд». «Ты хотел сказать, от ее ног?» «От нее. Ну ладно, у нее действительно очень красивые ноги. Мой партнер обвинил меня, что я совершенно не могу сосредоточиться на игре». Он улыбнулся. «Как бы там ни было, но после игры я пригласил ее на свидание». «А что было потом?» «Мы провели два чудных месяца вместе, а затем она предложила съездить в Нью-Йорк. Она хотела, чтобы я познакомился с некоторыми из ее друзей, которые живут там. И я чувствовала, что это больше, чем просто история. Я пришел в офис авиакомпании, чтобы забронировать билеты, но единственное, что я сейчас помню, как стоял и думал, что если сейчас нажму на кнопку подтверждения, то в конечном итоге мы с Флорой поженимся. Не могу объяснить, но это была не просто поездка. Я нажал на кнопку, а затем, как сумасшедший, кругами носился по офису. Я рассмеялась, представив, как это выглядело. «Я все еще думаю об этом», — признался он. «О чем? Как бы все сложилось, если бы я не поехал в Нью-Йорк? Не уверен, что мы были бы вместе. В общем, все это ерунда, — поспешно добавил он, возможно, опасаясь, что я неправильно его пойму. «А быть может и нет. Мне уже не терпится познакомиться с ней». Когда я смотрела на освещенную огнями ночную реку, то задавалась вопросом, на самом ли деле мне так не терпится познакомиться с Флорой. Мы с Гаем поведали друг другу столько сокровенного, сами не подозревая того. Правда всегда где-то сокрыта под огромными слоями, и вытащить ее наружу бывает нелегко. Дело в том, что, когда вернется Флора, наша дружба с Гаем неизменно претерпит изменения. Я посмотрела на него, и он улыбнулся, спрашивая, о чем я сейчас думаю. Я думала о том, как он зажигал свечу и разговаривал с моей сестрой. Сегодня был один из тех дней, о котором я буду помнить всегда и хранить в памяти как сокровище, крупицы золота, найденные на дне океана. Я думала, что совершенно неожиданно, благодаря нашим с Раскиным прогулкам в парке, я познакомилась с необычным и особенным человеком. «Я провела чудесный день», — сказала я. «Спасибо тебе».